Карр коротко глянул на него. «Чем мы можем ему помочь?» — спросил Флетч. «А тут неподалеку мечеть». Карр продолжал пить кофе. «Перед тем, как войти, не забудьте снять обувь. На главных воротах надпись «Не поощряй нищих». «Бедный Флетч», — вздохнула Барбара. «Не следовало нам ездить с вами в Тика», — Флетч смотрел на Карра. «Я рассердился из-за того, что он не приехал в аэропорт, а когда он все-таки появился, нас на месте не оказалось». «Вода перехлестнула дамбу», — ответил Карр. «В Африке нет столько воды». «Уолтер перебрал лишку», — уточнила Барбара. «И теперь нам надо подумать, что делать дальше», — добавил Карр. «Я ничем не могу ему помочь?» — спросил Флетч. «Нет». «Мне не удастся повидаться с ним?» «Нет». «Дерьмо собачье!» «Сегодня я лечу на мои раскопки», — продолжил Карр. «Там есть кое-какая работа. Вот я и решил по пути заехать к вам, рассказать об Уолтере Флетчере и спросить, не хотите ли вы полететь со мной?» «На ваши раскопки?» — переспросил Флетч. «Ох!» — Барбара покачала головой. «Теперь мы собираемся искать потерянный римский город. Ну, лагерь там не ахти, жить придется в палатках, и там жарко». Карр смотрел на стену отеля «Норфолк». «Но жизнь там дешевле, чем в этом дворце вечных наслаждений, и вам будет интересно. Увидите настоящую Кению». Флетч вздохнул. Посмотрел на Барбару. «Бомас Харамби!» — вырвалось у нее. «Что?» — повернулся к ней Карр. «А, совершенно верно. Давайте объединимся ради нашего общего блага. Вы поможете мне прорубаться сквозь джунгли. Кто знает, что мы можем найти?» Флетч тоже уставился на стену отеля «Норфолк». «Барбара, я хочу, чтобы ты сказала, что мы будем делать». Барбара выпрямилась, шумно глотнула. Теперь Карр, Джума и Флетч смотрели на нее. Она вновь глотнула. «Как я могу соглашаться с чем-то, не зная, на что я соглашаюсь? Жизнь нас ждет суровая. Палатки на опушке джунглей. Ни телефона, ни электричества, ни кафе мороженого. Двигаться будем вдоль реки, а сначала по одному берегу, потом по другому. Будем рыть ямы, смотреть, не попадется ли нам что-нибудь римское. Шейли, однако, там нравится». Барбара не сводила глаз с Флетча. «Барбара, — спросил тот, — ты хотела бы вернуться домой? Это наш медовый месяц, какой выпадает далеко не всем». «Шейла будет рада новым людям», — ставил Карр. «Домой нам сейчас нельзя?» «Но мы же облетели полсвета, чтобы встретиться с твоим отцом». «Это правда», — кивнул Флетч. «Но здесь его отсутствие столь же постоянно, что и в Штатах». «Но теперь ты знаешь, что он существует», — заметила Барбара. «Абсолютно верно. И второй раз тебе сюда, скорее всего, уже не попасть». «Пожалуй, что нет». «А кроме того», — Барбара смотрела на Карра, — «есть еще одно дело, с которым надо что-то решать». Карр молчал. «Но почему ты все оставляешь на меня?» Флетч вздохнул. «Ты хочешь лететь в джунгли?» — спросила Барбара. «Я хочу знать, чего хочешь ты». «Хороший отдых», — внес в разговор свою лепту Джума. Все повернулись к нему. Карр взглянул на часы. «Расчетный час скоро кончится. Если вы решили выписываться, надо поторопиться». «Хорошо», — кивнула Барбара. Флетч повернулся к Карру. «Боюсь, ваше предложение принято нами без должной благодарности». Карр широко улыбнулся. «А разве вам плохо отдыхалось на озере Туркана?» Глава 25. «Я не уверен, все ли у нас в порядке со счетом». Флетч обращавшийся к мужчине, сидевшему в забранной решеткой кассе отеля, замялся. «Моя фамилия Флетчер». От произнесенной вслух собственной фамилии ему чуть не стало дурно. Бляха на пиджаке кассира указывала, что его зовут Линкольн. «Мы хотели бы убедиться, что претензий к нам нет. Мы не уверены, что вернемся в Норфолк. Хотя очень на это надеемся». Кассир быстро нашел нужную гостевую карточку, внимательно ознакомился с записями. «Все в порядке, мистер Флетчер. Ваши счета оплачены. Уолтером Флетчером. Никаких претензий к вам нет. Если мы уедем, а потом вернемся, наши расходы все равно будут оплачиваться. Мы закроем счет, лишь получив соответствующие указания Уолтера Флетчера. Пожалуйста, распишитесь за ваши расходы, и мы будем считать ваш номер свободным». Он подсунул под решеткой карточку и ручку. «Отправляетесь на охоту?» «Да», — Флетч подписал счет, выставленный в шиллингах. «На охоту. Нас только что пригласили. В счет еще не внесли стоимость завтрака». «Собираетесь в Масаи-Мара?» «Точно не знаю. Летим на юг, к реке». «Советую вам побывать в Масаи-Мара. Там очень красиво». Флетч вернул кассиру карточку и ручку. «Я хочу поблагодарить администрацию отеля за новые теннисные туфли». Кассир улыбнулся. «Хорошего вам отдыха». «Святой Боже!» В номере Барбара заталкивала в рюкзаки лыжные костюмы, шапочки, теплое белье, шерстяные носки. «Если б неделю назад ты сказал мне, что сегодня мы отправимся на поиски римского города, затерянного на побережье Восточной Африки, я бы подумала, что ты сошел с ума». «Я не столь безумен, чтобы предсказывать такое за неделю». «Ты думаешь, из этого что-то выйдет? Есть у нас шанс найти этот город. Насколько я понимаю, источник информации у Кара один, местная колдунья». Флетч пожал плечами. «Идея принадлежит Кару. Он притворяет ее в жизнь, а мы его гости. Я благодарен ему за приглашение». «Черт!» — фыркнула Барбара. «Да как могли римляне построить город в Восточной Африке, не оставив тому документальное подтверждение?» «Ну, я не думаю, что в истории нет белых пятен. Наоборот, мне кажется, что нам известна лишь малая талика. Посмотри, с каким трудом даются нам факты истории моей семьи». «Ох, лететь в африканские джунгли, чтобы рыться в земле!» Барбара покачала головой. «Ты уверен, что нам этого хочется?»